Саньке Владимир понравился. Канитель был веселым при жене-инвалиде, а теперь и вовсе светился и радовался на каждом шагу, хоть крутя гайки, хоть монтируя электрооборудование, хоть развешивая камеры наблюдения, хоть что угодно его радовало. Капыч предложил Саньке просто деньги в разумных суммах, но Санька грезил морем и уважал всех, кто с ним был связан. Да и послушать капитана было интересно. Пошли контейнерные поставки сетчатого забора высотой 4 метра. В 40-футовый контейнер входило по 3 стопки. Очень удобно. Пьеходи, отправленные в командировку, Славкины рабочие, так и не понявшие, куда их привезли. Забор был установлен в периметре 4000 метров в руслах двух ручьев, впадавших в реку Сучан ниже по течению от Хоромина, и обошелся Санькиным партнером в 1 000 000 рублей. Пока хозяйство строилось и развивалось под присмотром и чутким руководством Канители и Петровича, Санька провел разведку острова Аскольты, как и ожидалось, намыл за сутки в русле безымянного ручья, позже получившим название «Основательный», 10 килограммов золота. Добыча представляла собой крупный песок и самородки, размером до 16 кубических сантиметров. Иногда они были вкраплены в кристаллы кварца, и это вызывало у Саньки эстетическое наслаждение. Александр тут же перебросил на остров десяток работников и принялся всех манс, любителей морской капусты, просто топить, переворачивая их лодки и утаскивая китайцев в морскую пучину. Первое и последнее китайское предупреждение возымело свое действие почти мгновенно, и буквально через месяц никто из китайцев к острову не подходил ближе 200 метров. Как прочитал Санька из открытых источников, всего на Аскольде официально добыли около 2 тонн золота. Сколько добыли китайцы, случайно открывшие для себя островной Клондайк примерно в 1865 году, никто не знает. Но для того, чтобы вывести золото в Маньчжурию, они, когда их выгнали с острова, устроили так называемое «восстание манс», разгромив по пути к границе посты в Раздольном, Уссурийске, Никольске и еще в нескольких местах. Сейчас Санька, предвосхитив события, собирал пенку. За месяц мытья и рытья на острове добыли чуть меньше 1,5 тонны драгоценного металла, и Санька об этом никому из своих бизнес-партнеров не сказал. А зачем? У них свой бизнес, у Саньки свой, а работникам память он стер. Так, через некоторое время у Александра в закромах появились золотые саверены, монеты британской чеканки весом 7,98 граммов. Его ноосфера, воспользовавшись имеющимися в ней матрицами, произвела на свет первую Санькину монету. Раньше он такой ерундой не занимался, ибо надобности не имелось. Точно так же он получил и серебряные российские рубли серии 1852 года из того серебра, что хранилось у него в формате 200-граммовых слитков древнерусских гривен. Выпуск собственных монет подтвердили слова Гарпии о том, что он у себя в ноосфере может придавать любые формы предметам, а значит и себе. Но в матрице должны находиться все необходимые компоненты, положенные в нее именно Санькой, а не из природы, так сказать. Тогда он, перейдя в матрицу, слепил себе, действуя словно настоящий скульптор, нормальные ступни, распределив остаток материи в мышечную массу. Таких золотоносных мест, как Аскольд, в Приморье было много. Одно из них находилось, как следовало из интернета, относительно недалеко от устья реки Сучан в небольшой бухте, названной прибывшими сюда россиянами Подосиново. Да и вообще, здесь и далее на восток по побережью во всех реках китайцы мыли золото и ковыряли скалы, так как кварц проявлялся на них крупными жилами. Санька отправил уже, фактически, своих старателей с подправленными матрицами в бухту Подосиново и убедился, что интернет не врет. Да и чтобы ему врать, когда в нем публикуются исторические факты и документы свершившихся событий. Потом старатели посетили бухту Триозерье, получившие свое название в будущем от наличия там пресных озер, образовавшихся от добычи золота. В бухту впадало сразу 4 реки и стояло фанзе китайцев, собирателей морской капусты. Сюда даже на берег во время шторма выбрасывались огромное количество этого подводного растения. Санька, когда-то сам увидев эти горы, а увидев, обомлел. То есть, китайцы в спокойную воду резали капусту, ныряя, а в шторм, собирали ее на берегу. Однако вода в бухте была и в летнюю пору очень холодной, да и течение не придавало уверенности ловцам, а потому фанза пустовала. Санька дождался, когда китайцы приплывут, соберут капусту с берега и уплывут, и забросил туда отряд старателей. Золото нашли сразу же, как только убрали донные наносные и песчаные отложения, оголив коренную подстилочную породу. В песке тоже было много золота, но Саньке были нужны самородки, и они там нашлись в изобилии. А песок можно и потом переработать. Так, постепенно, Санькина казна наполнялась золотом в прямом и переносном смысле этого слова. Можно было начинать торговлю с аборигенами, тем более, что они уже обратили на Санькину территорию свое внимание. Санькино сознание с помощью матрицы не допускало охотников ближе известного Саньке еще по первой жизни, Романовского ключа, что располагается в 5,5 километрах от Хоромины, но те упорно эти попытки предпринимали. В устье Романовского ключа туземные охотники-золотоискатели ставили стойбище, а далее пройти не могли по разным причинам. Массовые поносы, нападения ядовитых змей, тигров, локальные неблагоприятные погодные условия. Туземцы пытались обойти препятствие, но к концу лета поняли, что что-то с той территорией случилось неладное. Периметр Санькиной территории был определен и центр его установлен. Китайский шаман, Покамлов, правильно понял проблему и сообщил соплеменникам, что живущий там в горах демон один, не желает, чтобы его тревожили. Санька, когда узнал об этом из своей ноосферы, даже одобрительно хмыкнул и подкинул шаману в кошель золотой самородок, размером с детский кулак. Шаман, удивившись резко потяжелевшему на 10 килограммов гомонку, развязал его и потом, наевшись грибов, долго не выходил из транса и благодарил демона гор. После, шаман снарядился в путь дорогу и двинулся вверх по реке Сучан. Шел он от места, где его высадили на берег пешком, 4 суток. На Романовском ключе выкопал себе землянку и назвал себя хранителем тайны демона. Недолго думая, китайцы-охотники соорудили недалеко от землянки культовое место, назвав его храм гор. Через месяц храм представлял собой каменную башню круглого сечения с конусообразной и с приподнятыми краями крышей. Камень удивительно правильной квадратной формы, нашелся прямо в ручье, и это, сказал шаман, ему привиделось, когда он разговаривал с демоном. После удаления камня из ключа, у храма образовалось небольшое, очень симпатичное озерцо. Так в хлопотах о материальном у Саньки прошел целый год, в его первом мире прошло чуть меньше. Как уже говорилось, если никто за тем миром не наблюдает, а кто-то из него вышел, то время там может и остановиться, что и происходило неоднократно. Санькиным компаньонам нравилось иметь дополнительные отпуска без ущерба для работы. Компаньоны свой переезд в другой мир обсуждали, но как-то вяло. Их вполне устраивало то, как они живут сейчас, и менять свою жизнь они не хотели. Лучшие, как говорится, враг хорошего, а жили они в своем мире хорошо, да и бизнес, в который ими было вложено столько средств и сил, куда девать. Продавать можно, но ради чего, тем более, когда здоровье у всех сейчас зашкаливало от нормы процентов на 300-400. Санька подлечил всех их родственников, друзей и знакомых. Причем, с малоимущих плат убрал соответственно их бюджету. С кого-то взял всего 1000 рублей, а за восстановление здоровья детей денег не брал принципиально, хоть многие и предлагали, не доверяя бесплатной медицине. Постепенно Сашу Яковенко, который заведовал лечебным проектом, стали одолевать желающие оздоровиться их родственники. Пришлось устраивать видеоконференции, объявленные, как лекции о здоровье, и оформлять под это дело предприятие, со всеми вытекающими, хе-хе, заботами и хлопотами. Но Шурочка с организацией оздоровительного проекта справился, и проект приносил немалый доход, с которым Санька, не жадничая, делился с государством. Был в его команде и представитель мыторной профессии с позывным Юрич. Он все и помог правильно в рамках закона организовать. К концу года в Санькином проекте в общей сложности оказалось замешано, кроме рабочих, 22 человека. Были и врач, и полицейский, и действующий военный, и учитель, и авиатор, и много кто еще с полезными и достойными профессиями. Главное, что они были посвящены в тайну, о которой никто больше на всем земном шаре не знал. Тайну существования параллельных разновременных миров. Чем им нравился Санькин проект? Так тем, что он был честный. Охотник покупал разрешение на отстрел животных, или зверей, стольких, скольких хотел взять, и он их брал. Тут ведь были и волки 2 видов. Серый и красный, и медведи, и тигры, и другие хищники, количество коих тоже нужно было регулировать. Чем Санька и занимался, что в своем мире охотник покупал лицензию, что в этом, но в этом удачная охота была гарантирована. А птица? Здесь на малых озерах и водохранилище весной останавливались разные пролетные водоплавающие. утки, гуси, лебеди и получилась очень хорошая охота на подставки. А осенью на овсы слетелись гуси. Такого количества птицы Санька не видел никогда. «Неплохой у тебя бизнес», — серьезно отметил Устинов. «Кроме охоты и дополнительного отпуска, не влияющего на Славкины бизнес-процессы, ему нравилось продавать через свои продовольственные магазины Санькины деликатесы. Их было немного как в количественном, так и номенклатурном выражении, но уходили копчености моментально, ибо были недорогие и правильно приготовленными по сравнению с конкурентными брендами. В основном деликатесы разбирали свои, думая, что Славка так реализует самодел. Это не бизнес», — покрутил головой Санька. «Это продажа своих излишков и переработка вашего мяса за долю малую. Прибыль ерундовая, но убойную надо куда-то девать. Плюс олени стали плодиться и размножаться. Я и говорю, бизнес. Суета-сует», — махнул рукой Санька. «Правильно», — поддержал Саньку Санечка и выдал. «Золото надо добывать. Тут этого золота, хоть лопатой греби». Устинов и Селиванов переглянулись. Прибыли они к Саньке втроем и явно с каким-то прицелом, а не только поохотиться. «Говорите уже», — поговорил, хмыкнув, хозяин. «Вижу же, что держите в себе». Устинов подбросил на каменку водички, а Шурочка сказал. «Созрели мы, Викторыч, на бизнес, но не знаем, как ты посмотришь. Что хотите? Хотим этот мир немного, освоить. Ты вот лес пилишь, как-то складируешь без техники, как-то обрабатываешь без лесопилок, доску, брус как-то получаешь. Я в дела твои не лезу, это твой мир. Но, может, и нам чем-то таким можно тут заняться. Ну, или не тут, на Люцихе ты же, хм, и займетесь вы, а дальше что, куда лес стреливать будете? Тут два варианта, либо туда, либо здесь продавать». Яковенко замолчал. Хозяин дома хмыкнул и оглядел партнеров. «А мне это зачем?» – спросил он. «И тут надо понимать, что это не мой мир, в смысле собственности, и я не его божество. Тут живут люди, и у меня могут возникнуть серьезные проблемы, когда здесь появятся представители Российской империи, и мне их нужно будет решать, так же, как я сейчас решаю проблемы с туземцами. А как вы их станете решать? Или вы хотите рвануть по-быстрому и убежать? Не получится, если вы имеете в виду второй вариант. И это я не касаюсь того, что мне не интересно стать вашим перевозчиком». Санька, конечно же, лукавил и думал не совсем то, что говорил. «Ты правильно сказал, Саша, что золото – лучший бизнес, если его грести лопатой. Вот я, честно сказать, и гребу потихоньку. И те люди, которые сюда приедут, будут грести и станут миллионерами. И не только на золоте, но и на трепанге, на морской капусте. Тут пока присутствуют китайские скупщики, но их скоро подвинут русские купцы. Вы, наверное, почитали историю освоения Приморского, вернее, Уссурийского, края. Почитали? Почитали», кивнул головой Устинов. «Ты собрался легализоваться в этом мире, по тем документам, что я тебе выкупил?» «Собираюсь», кивнул головой Александр. «Мы тоже нашли себе документы», сказал Селиванов. «Мы тоже хотим поучаствовать в освоении Уссурийского края, хм, а Красное Колесо, ну, есть еще время и возможность, не сильно вкладываясь, получить хороший доход. Потом свалим за границу». Олег произнес эти слова так буднично, что Санька сразу поверил в то, что эти мужики продумали все досконально. Про бревна это так, попутный промысел. Главное и основное – золотодобыча. «Мы нашли перспективные места, которые хотели бы освоить. Возьмем участки в аренду, когда тут появится власть. Пока без власти, будем брать так. У нас есть 4 года, чтобы заработать первичный капитал. Что-то ты, хе-хе, Олег, все про вас и про вас. А я-то, где в этой финансовой схеме?» Санька искренне насмехался над прожектерами. 10% добычи, твои», — проговорил чуть в нос Яковенко. «Хы-хы-хы-хы», прохихикал Санька. «То есть вы то золото, которое у меня практически в руках, делите на 100 частей и даете мне 10-ю часть? Прекрасно. Да будет вам известно, господа золотодобытчики, что все те золотоносные участки, про которые написано в интернете, уже мной выработаны. Не полностью, конечно. Там много еще можно намыть с помощью техники, но сливки мной уже сняты. Ни хрена себе», произнес и приоткрыл от удивления рот Устинов и посмотрел на Селиванова. «Да уж», — сказал тот, — «тихо ходим», — бросил Яковенко. «Говорил вам тогда еще, в самом начале. Да вы все, охота, охота, не согласиться. И не согласился бы», — сказал Санька. «Здесь я вам пока не пропишетесь официально, брать ничего не дам. С какого? Вы же мне не отдаете свой бизнес там. А это, по сути, все мое. Да, ладно тебе. Что тебе, жалко что ли? Улыбнулся Славка. Тут всем хватит. Жалко, улыбнулся Санька. Офигеть, как жалко. Предлагайте нормальную цену, выгоду мне, тогда я подумаю. Слышите? Подумаю. И не надо меня дурить. Я, вроде бы, не давал повод предположить, что это можно со мной делать. Или все-таки давал? Устинов снова, чуть прищурив веки, улыбнулся. Все ясно. Однако хотелось бы понимать, что для тебя нормальная цена? Спросил Селиванов. Половина, тут же сказал Санька. Хранение всего добытого и его логистика на мне. То есть, ты забираешь все и выдаешь нам из своих закромов нашу долю? Спросил Яковенко. В слитках. Охренеть, охнул Селиванов. Я согласен. И я, кивнул головой Устинов. Я тоже. А доставка на место? Спросил Шурочка. Еще 10%. Йо-йо-йо-пте. С трудом выговорил Устинов. Я согласен, сказал Селиванов. Я тоже, вздохнул Шурочка. Вот, ты торгуешься. Я весь взмок. Ты же в парной, хохотнул Славка. Все равно, я так никогда не потел. Побудь царем с мое, и ты бы научился, хмыкнул Санька. Один чими, это демоны дикой природы. Иногда их считают демонами гор и лесов, которые рождаются из аномальной или мутной ци. Демоны могут соблазнять, очаровывать и убивать. Их часто противопоставляют ванлинам, которые являются демонами болот и рек. Глава 9. Тогда, предлагаю строить общий бизнес-план по проникновению в здешнее общество. Рассказывайте, что вы задумали. Про период первоначального накопления капитала не надо. Кто начнет? Спросил Яковенко и сразу продолжил. Ну, никто не хочет. Давайте я начну. Хотел бы заняться разработкой сучинских углей. Санька кивнул. Дело перспективное, согласился он. На столетие. Да, какой там. А красные? Скривился Шурочка. Следующий. Я занялся бы серебром, свинцом тетюхинским. Понятно. Экспорт, Европа. Понятно. Вы, Вячеслав Юрьевич, я скромно занялся бы оленеводством. На Сидиме. Скромно, скромно. Чувствую, хочешь сразу свинтить за кордон? Спросил Санька, глядя Устинову прямо в глаза. Тот разулыбался во весь рот. А что, нельзя? Да, почему нельзя? Мне так вообще все равно, чем вы будете заниматься. Конечно, хотелось бы видеть знакомые лица, но, может, это и к лучшему. Не будем конкурировать. Хорошо, значит, Устинов покупает билет в один конец. Как это? Не понял. Поясни, попросил Славик. Ну, как, мы тут вместе строим общество, душим конкурентов, ты от коллектива отрываешься, долю от бизнеса не платишь. Значит, ты приехал сюда навсегда и назад не вернешься. Зачем же так? Не собираюсь я отрываться от коллектива. Вам в Америке не нужны представители? В курсе, что там в 61-м году война севера с югом состоится и будет длиться до 65-го? В курсе. После нее и поеду. Можно, кстати, у южан хлопок выкупить, который англичане не смогут забрать. Морская блокада, сэр. Ха, англичане, эти прохвосты, жулики и пираты, не смогут морскую блокаду обойти, а ты сможешь? Мишеня предложил Амирам кровь пустить, создать флот и прорвать блокаду. Санька опешил. Мишеня, а он тут при чем? Он же не в проекте, охота его не интересует, а вот Амирам и Англам он бы напакостил с удовольствием. Сильно он их не любит. Французов, в общем-то, тоже. Он не маньяк, да, вроде не замечались наклонности. Мирный даже. Он, кстати, самозанялся бы морской капустой и трепангом. У него даже корабль для этого дела есть. Ты не пробовал вылечить технику? Пробовал, осторожно ответил Сенька. Получилось восстановить кое-что. Не электродвигатель ли сгоревший, что валялся у меня на базе? Спросил Славик. Его, хмыкнул Александр. А мои работнички аж попутали. Ко мне приходит, Юрич, говорят, ты двигатель на перемотку отдавал. Я не понял сначала, что случилось, спрашиваю. Они про двигатель. Лежит, мол, на улице. Снова его коротнет. Тут до меня и дошло. Работает двигатель, кстати. И у меня работал. Тогда нормально. Можно чего на починку подкидывать? Дорого будет стоить, буркнул Санька. Дешевле новое купить. Ну, ты, жук. Я попрошу без оскорблений. Шучу я. Чего ты? Сделал дурашливое лицо Устинов. Так вот, у Миши незнакомый имеет флот, а флот имеет знакомого так, как старый, готов отдать даром, лишь бы не утилизировать. А на металл, ржавые, Вот тот утонут, но под регистром, говорит, но боится, что утонут с экипажем, иначе нельзя стоять у стенки, только быстрее надо. Один у него утонул в Зарубино, штрафов столько, звони прямо сейчас. Большой корабль, какой-то сейнер-траулер-морозильщик, СРТМ, вроде, звони. Устинов набрал Мишеню, переговорил, где стоит, спроси, он мне координаты сбросил, я как с электродвигателем догадался, так сразу ему позвонил, это там же в Зарубино, там у них база флота, знаю я где это, координаты дай, там еще буксир есть, осадка меньше метра, пусть забирает, будем баржи таскать. У меня тут возникла идея, сказал Санька, после того, как перенес указанные суда в свою матрицу, а что если помочь русскому правительству колонизировать Уссурийский край, купить паром и перевести сразу 1000 человек, ага, Титаник, пошутил Шурочка. Зачем паром? Удивился Славик. Нас в советском БДК-1 перевозили в Анголу и ничего не умерли. А БДК в 90-х списано было, мама дорогая, сколько? Списано и продано врагам, между прочим. Был бы тут Мишеня, он бы тебе рассказал, как родину любить. Родину любить мы и сами знаем как, буркнул Александр. Я тоже в 90-е жил и читал про это безобразие и от друзей рассказы слышал. Ваате, а у Мишени целое досье на это безобразие. Список кораблей и откуда, когда и за сколько продали. Какие-то корабли с полным вооружением и боезапасом уходили. Два. Так-так-так-а, проговорил Санька. А это неплохая идея. Хоть где-то немного поправлю историю. Только с экипажами как быть? Если говорить про 90-е, то бывшие военные наймутся куда угодно, если им нормально платить. Их семьи буквально голодали. Им приходилось в бандит идти, грабить и убивать за кусок хлеба. Ну да, ну да. Проговорил Санька и сильно задумался. Этот вариант Александр не обдумывал, а ведь можно такую флотилию собрать, что англичан или других американцев можно и в счет не брать. Правда, военные корабли жрали сумасшедшее количество горючки, но и это можно решить. Поставить на Сахалине нефтеперегонный завод, подумал он, а потом вспомнил, что как-то видел карту с полезными ископаемыми Приморского края и удивился, увидев на двух реках Сучан и Суйфун нефтяные треугольнички. Где-то в районе Сергеевки находили нефтяные выходы. Мысленно обратившись к интернету, Санька по запросу «нефть в Сергеевке Приморского края» в известиях Томского ордена Трудового Красного Знамени Политехнического института имени С.М. Кирова, том 151 от 1966 года, нашел научную статью под названием «О нефтепроявлениях в Приморском крае». В статье черным по белому было напечатано, что при добыче угля вдруг из трещин начала просачиваться нефть. Однако бурение скважин на глубину до 600 метров выявило только газ и жидких скоплений нефти не встретило. «Мало бурили», — мысленно буркнул Санька. Он оставил компаньонов в бане и, накинув тулупчик и вступив в валенки, вышел прогуляться по морозцу и подумать. По набору в поисковой строке «нефть на самом острове Сахалине» Санька нашел в журнале «Закон и право» от 2021 года 12 статью «Нефть Сахалина», в которой рассказывалось, что про нефть на острове узнали еще в 19 веке, а добывать начали в 1921 году японцы. Они пробурили 14 скважин и стали качать. В том же году правительство Дальневосточной Республики начало переговоры с американской компанией Синклера о разработке нефтеносных земель северной части острова. Однако японцы захватили Северный Сахалин и не пустили туда ни американцев, ни русских. Так-так, Россия в 1855 году в условиях русско-турецкой войны подпишет с Японией Симоцкий трактат, по которому обозначит совместное использование Сахалина. Сам Путятин Ефимий Васильевич приложит руку к сему неудобному договору. Тут надо понимать, что Восточный фронт Крымской войны имел место. Французы и англичане пытались захватить Курилы и Камчатку и в 1955 году попытаются высадиться на полуострове. Не ЕЕТ. «Покой нам только снится», — сказал сам себе Александр Викторович и вернулся в баню, где не утихали дебаты, вращавшиеся, в основном, вокруг Америки. Уже в 1862 году за армию конфедерации сражались крупные отряды вооруженных негров, бубнил Шурочка. Вооруженных, до нескольких тысяч человек, а всего на стороне конфедератов воевало примерно 100 тысяч негров. Ага. Правда, большинство из них находилось на нестроевых должностях, оппонировал ему Славка. Строители, кузнецы, повара, санитары. В боевые части армии конфедеративных штатов Америки рабов стали набирать только в конце войны. Но ведь стали набирать, потому, что дальше была жопа, хмыкнул Устинов. «О чем спор?» – спросил Александр. «О том, кому помогать», – буркнул Яковенко. «Славик на стороне севера. Потому, что там банкиры», – хмыкнул Селиванов. «Они ему ближе по духу и жажде наживы». «А-а, понятно», – кивнул головой Александр. «Я бы помог тем, кто проиграл и затянул бы войну как можно надольше. Но нам не разорваться. Тут тоже события назревают. Восточный фронт Крымской войны, однако, англичане и французы будут пытаться захватить русский Дальний Восток, и нам они покоя не дадут, если про нас узнают. А они точно узнают, ведь зайдут в устье Сучина. А если мы, то есть вы, проявите себя, то это не понравится англо-франкам. Они обязательно пошлют экспедицию. А чтобы мы себя проявляли», – удивился Устинов. «Будем потихоньку добывать золото и сопеть в две дырочки. Прикинуться ветошью вряд ли получится. Не думаете же вы, что золотоносные места не под контролем туземцев? Как только вы зайдете на чужой участок, вас попытаются убить. Если не получится, старатели, которые работают на китайских торговцев, пожалуются хозяевам. Те пошлют бригаду на разборки. Начнется локальная война. Если выживете, про эту войну доложат в Китай, а там про нее узнают англо-французы. Тогда обязательно прибудет карательная экспедиция. Англичане привыкли контролировать ресурсы и рынки сбыта. Золото – ценнейший ресурс. Промычал Устинов. А ты не прикроешь наши участки от нападения? Сразу готов на еще 10%. Санька хмыкнул. Это сложно, но можно. Очень сложно. Тогда и начинать не буду, сказал Селиванов. 30% – это не бизнес. Санька дернул плечами. Ваше дело. С каждого хорошего участка рассыпного золота можно снять пенку в размере 500 килограммов золота 925 пробы. Тут, в основном, такое золото. Это, примерно, если брать обычных работяг, год-два. 500 килограммов золота – это 62 тысячи золотых суверенов. Или 300 тысяч долларов США. Или 750 рублей серебром. Десятина земли здесь будет стоить 3 рубля. Отберут эту землю, Виталич, хмыкнул Селиванов. Это я для понимания. В Америке цена, примерно, была такая же. Можно купить себе нефтеносный район. Нефть во Флориде еще не нашли. В 59 году Эдвин Дрейк найдет месторождение нефти на территории флоридского города Тайтусвилл. В 1860 году нефть обнаружат в штатах Кентукки и Огайо, в 1861 в штате Калифорния, в 1862 на Среднем Западе в штате Колорадо. Можно выбрать по предпочтению. Флорида – это где будет идти основная заруба, буркнул Шурочка. И земля резко подешевеет, сказал Селиванов. Я туда пока не поеду, покачал указательным пальцем Устинов. И не просите. Зря, сказал Санька. А я поеду. Мне понравилась идея вашего Мишени, помощь американским южным штатам. Не позвать ли его на наши, кхе-кхе, совещание, занят он. Я звал, сказал Устинов. С бывшим собственником пароходов сделку обмывает. А-а, ну-ну. Санька помолчал немного, подыскивая слова, с которых можно было начать сложный разговор, но нейтральных слов не находилось. Да, говори, Виталич, чего тянешь кота за это самое? Выдохнул Петрович, до этого почти не дышавший. Он, за больше, чем год работы на хозяина, как сам и добровольно стал называть Александра, знал, что если Виталич задумался, то предстоит что-то грандиозное, как, например, 200-метровая плотина. Да не простая плотина, а плотина гидроэлектростанции, выполненная строго по ГОСТам и техническим условиям. Петрович гордился результатом своих рук. Стена, изгибающаяся навстречу водному потоку, получилась мощной и высокой. 10 наклонных метров бетона выглядели крепостной стеной. В стене были отлиты турбинные залы, проложены переходы, построен зал для управления током и так далее. Пока были выполнены только строительные работы и монтаж 4 турбин, немалых, как сначала планировал Санька, а чуть побольше, каждая по 2 мегаватта. Впоследствии, по мере необходимости, турбины можно будет заменить на более мощные. Конструктивно это предусматривалось. Однако, плотина была сооружена не для электроэнергии, а ради запасов воды, коих для Санькиного подворья уже было впритык. Что, к нам едет ревизор, схохмил Устинов. «Нам здесь ревизор, это мы, лучший контролер, ваша совесть», – пошутил Селиванов. Чувствовалось напряжение и в его словах. Слишком уж Санька вел себя необычно. Не было в его словах абсолютной, как обычно, уверенности в правильности предпринимаемых действий. Тут вот о чем я подумал и к какому пришел заключению. Мы в этом мире неправильный для него, сторонний, непонятный, а значит, опасный объект. И, если кто понимает, именно объект, а не субъект. Меня эта ситуевина и раньше смущала и напрягала, но я один бы смог, наверное бы, тихо просидеть под веником, аккуратно влившись в общество и незаметно хулиганя. А тут вы, со своими идеями и предложениями, от которых, в связи с их соблазнительностью, сложно отказаться. Санька перевел дух. Все ждали продолжения. Тут Вячеслав Юрьевич неплохую идею предложил, а я, вспомнил тот люд, что на рынках в 90-е торговал всякой всячиной, даже сигаретными окурками. Бывшие военные, профессора, инженеры и рабочие были вынуждены сменить профессию и зарабатывать чем придется. Не было работы. Я хочу предложить им работу здесь. И, заметьте, не из альтруистических или гуманных соображений, а из меркантильных. Нам ведь нужна рабочая сила. Александр оглядел потенциальных партнеров. От него, от его слов сейчас зависело, останутся с ним эти люди или нет. И если еще час назад он бы спокойно отнесся к тому, чтобы остаться одному в этом мире, то теперь, нет, эти люди ему стали здесь необходимы, жизненно необходимы, нужны, конечно, нарушил тишину Яковенко. Китайцев можно за чашку риса эксплуатировать, но будут нужны квалифицированные кадры. Ждать, что царское правительство обеспечит, наивно. Правильно, согласился Санька. И тут наступает бремя моей ответственности за наш народ, да и за вас, ведь их и вас могут банально убить, или начать устраивать правовые и неправовые препоны, опять же, отнять имущество при смене власти. Так вот, я хотел бы этого избежать. Один БДК, большой десантный корабль. Два, читайте серию книг автора HTTPS Outhart Day Work Series 30122, глава 10. Санька снова перевел дух. Как вы знаете, что-то гарантировать можно только тогда, когда ты сам становишься хотя бы субъектом, а не объектом. Вот я и собираюсь стать субъектом, то есть на этой территории взять власть в свои руки. На какой, на этой? Спросил Селиванов. На территории Уссурийского края. О, сделать Дальневосточную республику, произнес Устинов, вскинув правую бровь. Не сказать, чтобы оригинально, но, по крайней мере, логично. Скорее, монархию, уточнил Санька. Устинов на это только хмыкнул. Не пойму, как тебе удастся перехватить этот жирнющий кусок у императорской России? Задал нериторический вопрос Шура Яковенко. Ее представители рвут и мечут в Китае. После Нерчинского договора 17 века, они пытаются навязать новые условия. Пока только о правом береге Амура и о совместном использовании Уссурийского края. Вот-вот, кивнув, сказал Александр. Ты хочешь привлечь наших военных? Догадался Селиванов. Да, я хочу дать им шанс зажить достойно, или переждать 90-е. Это надо считать, протяжно произнес Селиванов. Чем бюджет пополнять? Ресурсов-то много, но это и влияет на устойчивость правительства. Слишком много уже сейчас имеется желающих забрать эти земли. Даже имеющееся здесь золото уже привлекательно для всех, как ты говоришь, субъектов. А ты хочешь их всех отодвинуть? Как, Викторыч, морпехами на БДК? Морпеха может попытаться обидеть каждый, но не все их них выживут. Сурово напрягши лицо, пошутил Устинов. А мне нравится эта мысль. Думаю, народ сюда ломанется. И взять из 90-х можно не один БДК, а пару эсминцев с экипажами. Один поставить в заливе Находка, другой в Уссурийском. Тогда уж 5, чего мелочиться, буркнул Шурочка. Правильно, еще есть Пасит, Славянка, устье Суефуна, русло Уссурии и восточное побережье. Правильно рассуждаешь, кивнул князь. Не думаю, что экипажи откажутся провести весело отпуск. Тем более, если их перенеси сюда принудительно, а потом объяснить ситуацию. Ха-ха, ни хрена ты зверюга, удивился Устинов. А ты думал, сказал Санька и спросил себя, не это ли начало твоего перехода на темную сторону, после объяснения, тех, кто не захочет остаться и заработать деньги, я отправлю домой для того, чтобы подумать, оставлю им телефон для связи. Позвонят обязательно, когда посидят на скоромном. Жестоко, но разумно. Тем более, что их же контрразведка замучает. Особенно вахтенный комсостав, гы-гы-гы, выразил одобрение похохатыванием, прикрыв губы ладонью, Яковенко. Да уж, не позавидуешь отцам-командирам. Проще, действительно, тут остаться. Тем более, что если все остаются здесь, то я смогу вернуть корабль назад в тот же самый момент. Да, В твоих временных континуумах хрен без бутылки разберешься. Континуумах, поправил юриста Устинов. Да, какая разница, махнул тот рукой. Так от нас ты чего хочешь? Клятву верности, крестоцелование, простого понимания, пожав плечами, сказал Александр Викторович, уже думая о царском имени. Александр Первый, ха-ха, и какой нацией будет твое царство? Спросил Селиванов. Государственный язык, я понимаю, русский, в Москве могут не понять, подумать, что какой-то очередной Емелька Пугачев объявился. Думаю, правильно будет пока принять мультиязычие. Китайских только наречий тут десяток, тазы, нанайцы. Государственных будет пока два языка, китайский и русский. Для русских мы китайцы, для китайцев манзы. Короче, разберемся по ходу пьесы. Еще нужно с императорами списаться, но дипломатическую сторону обсудим после. Оглядев всех присутствующих и остановив взор на Петровиче, сидевшем, словно на совещании большой двадцатки, важно выпятив худощавую, изрисованную картинками грудь, словно на нем был надет как минимум строгий деловой костюм, а не простынь через одно плечо. Он серьезно кивнул старику, и Петрович ему кивнул, одобрительно подняв большой палец вверх. И, все-таки, я про ресурсы не договорил, тут ведь многого нет, придется закупать, но, скорее всего, нам устроит блокаду. Ага, пусть попробуют, сказал Устинов, тогда введут санкции, тогда мы введем блокаду им. Я вообще-то настроен более, чем решительно. Имея такие возможности технологического преимущества в средствах обороны и нападения, грех не попытаться поставить кое-кого раком. Хе-хе-хе, в этом тебе Мишеня с удовольствием поможет, сказал Шурочка. А ты, и я, какой вопрос мы с тобой? Действуй, злодействуй, выразил общее мнение Устинов. 1 октября 1993 года сторожевой корабль «Доблестный» был расформирован. Его должны были продать фирме США Global Marketing System для разделки на металл в Индию. Командир корабля сидел у себя в каюте и размышлял, застрелиться или нет. Его, как и всех остальных офицеров, вывели за штаты месяца через два уволить на пенсию. С 19 июня 1991 года «Доблестный» подвергся капитальному ремонту, но 3 июля 1992 года из-за отсутствия финансирования исключен из состава ВМФ и сдан в отдел фондового имущества для разоружения, демонтажа и реализации. Чем теперь фондовики и займутся предпродажной подготовкой? Мля, взорвать его нахрен, быка в полном объеме. Верные матросы и офицеры есть, но тогда он опозорит офицерскую фамилию. Он третий в поколении русских морских офицеров, и слово «честь» в их роду не пустой звук. В воздухе напротив него, сидящего на кровати, на которой он никогда не то, что не сидел днем, но и не лежал поверх покрывала, проявился силуэт, похожий на человечий. Что за? У Олега Ивановича не нашлось слов, чтобы продолжить несформировавшуюся мысль, а силуэт тем временем плотнел. Крыша едет, надо скорее застрелиться, пока не слетел с катушек, чтобы семью не позорить. Капитан второго ранга схватил, лежащий на кровати Макаров. Нет смысла стрелять, Олег Иванович. «Меня вы не сможете убить, Белочка», – произнес с ужасом в голосе командир сторожевика. Они с офицерами пили неделю, после того, как пришел приказ о расформировании экипажа, и его уже не брало. Однако, Белка, коварный зверек, подкралась незаметно, как ее северный родич. «Изыди», – бросил офицер и перекрестился. «Я к вам, Олег Иванович, с деловым предложением. Сейчас вы протрезвеете и вложите оружие в кобуру, что прикреплена на вашем поясном офицерском ремне». В голове у Олега вдруг зазвенело, потом что-то лопнуло и в глазах прояснилось настолько, что он увидел в приказе, лежащем на кресле, буквы. «Вы кто?» – спросил совершенно вменяемый Тимофеюк, понявший, что только что был совершенно никакой и совершенно не осознававший себя, а сейчас прозрачный, словно стекло. «Допустим, пришелец из другого мира». «Почему, допустим?» – удивился Олег. «Потому, что вам в это сложно понять, а мне трудно объяснить. Но, в принципе, так оно и есть, и вы вскоре в этом сами убедитесь». «Когда вскоре?» «Когда вы иллюминатор посмотрите. Только не делайте скоропалительных выводов и принимайте поспешных решений». По кораблю прозвучала тревожная сирена. «Боевая тревога! Боевая тревога!» Раздалось из всех громкоговорителей. «Елочки зеленые!» — вскрикнул, подскакивая с кровати командир корабля и надевая офицерский ремень с кобурой. Прихватив Макарыча, он бросился из каюты, забыв посмотреть в иллюминатор. По трапам и коридорам стучали подошвы флотских говнодавов. Иных звуков, обычно сопровождавших людское движение, ни почти не слышалось. Только иногда колокольчиком звучала матерная тирада, а так, морская братья двигалась почти безмолвно. Саньке это действо так понравилось, что в его душе возгорелся трепетный огонь восторга. Командир сторожевого корабля, выйдя на боковой мостик, по привычке глянул на горизонт и ахнул. Он увидел перед собой знакомую береговую линию бухты Находка. У сторожевого корабля деятельной была очень похожая судьба. Он также в 91 году прошел капитальный ремонт, а в 95 году выведен из состава Черноморского флота. Его Санька похитил тоже после приказа о расформировании. Эти два корабля проекта 1135 «Буревестник» и еще 6 сторожевых кораблей проекта 35 типа СКР-7, с более слабым вооружением и дальностью хода не 5000 миль, в 2, стояли в линию как на параде. Причальные канаты, которыми они были привязаны в местах своих стоянок, плавали в воде. На всех кораблях звучал сигнал громкого боя и раздавались команды «Боевая тревога». Второй линией стояли 10 катеров береговой охраны проекта 1400 МЭ. Саньке было удобно искать корабли по выбранной матрице по характерным меткам. В третьей линии, ближе к берегу, стояли 5 речных артиллерийских катеров проекта 12130 с осадкой до метра и двумя 30-миллиметровыми АК-306, одним спаренным утесом 12-7 мм. Эти катера находились в составе Амурской флотилии, неся службу на Амуру и Уссури. Двух относительно больших кораблей ему сейчас будет достаточно для устрашения флота противника, а на катерах охраны стояло 2 турельно-башенных пулеметных установки калибром 12-7 мм и 14-5 мм. Достаточно, Санька посчитал, для хунхузов. Когда все относительно успокоилось, Санька проявился в виде голограммы рядом с командиром доблестного и сказал ему на ухо: «Олег Иванович, вы тут пока пообщаетесь с коллегами. Предлагаю вам взять командование флотилией на себя, о чем прошу уведомить соответствующими вымпелами и флагами. Ко мне можно обращаться по имени-отчеству, если мы наедине, а вообще-то, прошу называть меня государь или ваше величество. Если что, здесь теперь 1851 год, и это, как вы видите». Санька растаял в воздухе, но находиться в гуще событий не переставал, а события только разгорались. К слову сказать, командиры вели себя очень выдержанно. Вероятно, то, что Санька их немного подлечил и подпитал своей силой, сказалось, но ни один старший командир не запаниковал. Младшие офицеры и мичманы не все стойко выдержали перенос в другое место, матросы многие сильно перепугались, командиры выглядели огурцами. Их четкие команды: продолжить работы и вахты по заведованием, все по штату, командирам боевых частей собраться у командира, а также поднятый брейт вымпел на доблестном и флаг командира соединения кораблей с косым крестом в левом верхнем углу на красном фоне и одной белой звездой справа от него. Заработали флажками и семафорами матросы, договариваясь о частотах УК в связи. Олег дал команду просемафорить, слушать УК в 160 и, пройдя в рубку, объявил по ретрансляции командирам собраться в кают-компании. «Так, товарищи офицеры», — начал он, — «алкоголики-тунеядцы, у меня для вас сложная для понимания новость. Мы в 1851 году, и это не гон. Как я вижу по лицам, все точно так же протрезвели и очистились, как и я», — со всеми говорил внутренний голос. Все одновременно кивнули. «ВАТ, посмотрите на берег бухты Находка, которую вы все знаете, как облупленную, без городской и портовой инфраструктуры, и все поймете». «Да-да, это, кто еще не понял, Находка. Кто-то из вас тут не бывал? Ах, да, командир БЧ-4. Ну, ничего. Теперь, как я понимаю, послужите. Да и перенос из СРЗСи в Маркути за 5000 миль, тоже, как фактор, не менее удивительный. Пока вводных никаких, кроме несения службы. Как удивительно, что мы здесь все собрались. Вопросы? Значит, приказ о расформировании отменяется?» — спросил старший помощник командира. «Михалыч, ну какой в 19 веке приказ из века 20-го?» — устало спросил командир. «Как и почему, ты тоже не в курсе, командир?» — спросил упомянутый уже КБЧ-4. «У меня там, не начинай», — остановил его рукой Олег. «Думаю, все не так уж безысходно». Командира в боевую рубку проговорила громкая связь в кают-компании. «О, мля, что еще? Всем не расходиться, я позову, если что. Михалыч, со мной». В боевой рубке вахтенный штурман подал командиру бинокль. 15 градусов оста. Олег перевел бинокль чуть правее от бака. «Ух ты, красавец какой! — проговорил командир. «Флаг наш, и флаг Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации. Президент, что ли, на нем? Не может быть. Я бы не сильно удивился», — буркнул Михалыч. «Да, ну, на, хотя, от него и такое можно ожидать. Может, это секретная операция, и сейчас объявит. В 19 веке, изменить будущее, фантастика, хм, а то, что мы тут все собрались, не фантастика, я не о том, дай посмотреть, хм, береговая охрана, она дырь на борту, новый какой-то, я такого не знаю, да и обводы не эсэсэровские, не нашего ремени корабль», Олег вздохнул, что еще раз доказывает, что мы в, хе-хе-хе, попали, короче, вызов пауков, товарищ командир, сказал вахтенный радист. Олег тоже услышал три щелчка тангенты. «Кто вызывает?» — спросил он. «Анадырь вызывает командира сторожевого корабля «Доблестный». Командир СКР «Доблестный» капитан второго ранга Тимофеюк, товарищ главнокомандующий. Олег Иванович?» — спросил Санька бодрым тоном, словно не дышал еще недавно в ухо Тимофеюку. «Так точно, ваше величество. Как себя чувствует ваша команда? Согласно корабельному уставу, ваше величество, шутите. Это хорошо. Прошу получить устные рапорты от всех командиров по состоянию экипажа и технической части кораблей. Доложить по готовности лично. Жду вас у себя на Анадыре. Швартовка к правому борту. Есть получить рапорты и доложить по готовности. Отбой связи», — закончил Санька. «До связи», — попрощался Тимофеюк и передал трубку телефона радисту. «Не моряк», — вздохнул Олег. «Не моряк», — согласился старпом. Глава 11. В целом, моряки, как понял Тимофеюк из рапортов, приняли неожиданное перемещение с места стоянки нейтрально и относительно спокойно. Чуть позже придут эмоции. Пока всех мучили вопросы, но экипаж пока держал вопросы при себе. Корабль – место, где дисциплина – залог жизнеобеспечения и выживания, а потому с первого дня у члена боевой команды формируется устойчивое желание помалкивать и не сеять панику. Все слышали УКФ и ждали, когда командиры прояснят ситуацию. Для военного – служба, образ жизни, вольный или невольный. Они привыкают жить по принципу «куда Бог пошлет». Пока они принимали действительность, как очередной поход, Санька на такую реакцию моряков и рассчитывал. Моряки – это не сухопутные войска, которые, находясь на твердой поверхности, уже служили, по мнению моряков, в комфортных условиях. Плюс или минус – замкнутое пространство. Привыкание к нему приводит к ощущению постоянной ущербности с одной стороны, и к гордости за себя, что ты эти условия службы осиливаешь. Короче, крепкие и сильные духом люди служили на флоте. К такому выводу вдруг пришел командир сторожевого корабля капитан второго ранга Тимофеюк Олег Иванович, выслушав рапорта командиров всех боевых единиц его флотилии. То, что он вдруг стал практически адмиралом солидной флотилии, его не смущало и голову не кружило именно потому, что он знал, что на флоте от командира требуется сильно напрягаться, чтобы боевая единица оставалась боевой. И когда под его ответственность передали даже не еще один, а целую группу кораблей, то Тимофеюк принял сей факт, как штангист, которому на штангу навесили дополнительный груз. Сейчас он мысленно соизмерял свои силы и прикидывал, поднимет он этот груз, или не поднимет. Двигатели и оборудование корабля было запущено, прогретой к удивлению командира. Получив доклады от командиров боевых частей, он понял, что корабль вел себя, как новый, и даже лучше. Так как новый корабль еще надо было довести до ума, а теперь и механики, и радисты, и боевая группа доложили, что все работает, как часы. А до того, кое-что совсем не работало и даже было демонтировано. «Чудеса продолжаются», — буркнул он, обращаясь к старпому и покосившись на гревшего уши радиста, всем своим видом показывающего, что ему тоже есть что-то сказать. «Говори, у меня тоже все, как новое, тыщ командир». Тимофеюк отмахнулся от радиста. Он и сам видел, что это одновременно и его, и не его корабль. Исчезли потертости, сколы, деформации на поверхностях, отсутствовали надписи, которыми они, во время вчерашних поминок по кораблю, исписали переборки и другие доступные и приемлемые для каллиграфии и живописи поверхности боевой рубки. Да и сняли командиры кое-что себе на памяти, это кое-что, после переноса, находилось на штатных местах, а не в личных сумках, списанных на берег офицеров. Тимофеюк проверил, так и было, хе-хе, вернее, не было у него в каюте самого главного корабельного атрибута, штурвала. Он, теперь совершенно новый, стоял на своем штатном месте и радовал глаз лаком, а не расстраивал тусклыми пятнами потертости. Корабли стояли в рабочем состоянии только после расформирования боевого экипажа, его должен был сменить стояночный и приступить к консервации вооружения, оборудования, механизмов и к его демонтажу. «Не успели», — подумал Олег, — «или и не должны были успеть, по чьей-то доброй воле, ХМ, доброй ли, хотелось бы верить, что доброй, хотя, зачем восстановили корабли, как не для войны, войны в этом мире, в прошлом, за какую из сторон, 1850 год, это период конфликта России с англичанами и французами, Крымская война, не за них же воевать призовет, пришелец, нас, русских моряков, значит за Российскую империю, а нам она кто, по сути, мы к ней никакого отношения не имеем, за веру, царя и отечество, да, побойтесь Бога, какая вера, какое отечество, то, которое довело флот до унизительного поражения в японской войне, отреклось от царя и озлобило народ до такой степени, что он принял революцию, за них воевать, ха этих упырей царской фамилии, ХМ, не знаю, не знаю. Так думал Тимофеюк, пока его корабль швартовался левым лагом, а не бортом. Это у грузовой автомашины борта, а у кораблей лаги, товарищ ваше величество. Вспомнив разговор с пришельцем, подумал Олег, и не тебе советовать, каким лагом мне швартоваться. Это мой корабль, каким мне удобно, таким и пришвартуюсь. Корабль, к которому пришвартовался, его сторожевик, был точно из будущего, так как в боевой кубке, куда проводил Олега вахтенный матрос, было прохладно, а за бортом, похоже, стояло лето. «Работает кондиционер», — понял он, перешагнув комингс и обалдев от увиденного. Боевая рубка походила на рубку звездолета, какой рисуют ее художники-фантасты. Приборы, приборы и приборы. И пульт управления от правого борта до левого. И фонарь рубки весь в стекле. У пульта перед штурвалом стоял вахтенный матрос. Рядом, о чем-то тихо говоря в дудку переговорного устройства, стоял офицер в морской форме с такими же, как у Олега, погонами. К Тимофеюку шагнул внешне приятно выглядевший светловолосый человек лет 30 в зеленой камуфляжной летней куртке с погонами, на которых зеленой ниткой был вышит двуглавый орел. Олег был тоже в летнем обмундировании, а потому вскинул ладонь к козырьку фуражки и доложился по форме. «Рад приветствовать вас в новом мире и новом времени, Олег Иванович. За бесцеремонность вашего сюда перемещения не извиняюсь. Потом поясню почему, а пока изложу суть делового предложения. Мне в этом мире требуется флот, и он у меня уже есть. Сейчас водные рубежи Уссурийского края охраняет точно такая же группа кораблей, абсолютно идентичная вашей. Корабли с экипажами несут службу 6 месяцев, и пришло время их менять. Офицеры все, так же, как и вы, находились в положении списанных за штат, поэтому, когда корабли вернутся в ту же точку пространства и времени, откуда я их вывел, команды никто не хватится, кроме срочников, конечно. Поэтому, если вы не захотите остаться, почти все из них готовы продолжить служить и дальше, после небольшого отпуска дома. Понимаете меня, не очень, ваше величество. Я предлагаю вам и вашей команде остаться здесь и охранять водные рубежи Уссурийского края от внешней угрозы. Скоро, вы знаете, тут попытаются разгуляться англосаксы с лягушатниками. Вот мы тут и готовимся, изучая театр будущих военных действий. Срок контракта – 6 месяцев с полным денежно-вещевым довольствием согласно должностям, выслуге и званиям. По окончании контракта имеется возможность его продления. Предложение касается и срочников, у них сумма денежного довольствия утраивается. Вопросы? Тимофеюк помолчал какое-то время, вздохнул. Нужно время, чтобы ваше предложение осмыслить. Разрешите пока задать несколько вопросов не по существу? Разрешаю, улыбнулся Санька. И предвижу. А поэтому расскажу про этот мир без наводящих вопросов. Мир не ваш, а один из множества параллельных. Его история никак не отразится на историю вашего мира. Поэтому здесь вы куете свою историю. Вернее, я кую свою историю, а потому захватил Уссурийский край под свою юрисдикцию и пытаюсь удержать с помощью колонизации наемных вооруженных сил. Пока наемных, но уже некоторые военнослужащие готовы присягнуть на верность. Око мы, так сказать, присматриваемся друг к другу. И у вас будет возможность пообщаться с сжающими вахту командами. Позвольте, все-таки вопрос, ваше величество, вставил Тимофеюк. Он лежит в несколько иной плоскости, больше в морально-этической. Пожалуйста, вы сказали, что мы меняем такие же корабли, и они пришли, так же как и мы, из параллельных миров. Значит, мы меняем сами себя? Санька удивился сметливости своего флагмана. Не совсем правильно вы меня поняли. Скорее, однотипных судов. Естественно, я не мог допустить пересечения личностей. Это был бы психологический шок для всех сторон. Кораблей, подобных вашему и остальным, военная промышленность Советского Союза настроила много. Правда, этот корабль уже из нового времени. Он 2016 года постройки. 15 лет. Вы оттуда? Нет, я из более дальнего будущего. Не очень дальнего, но все-таки, по сравнению с вашим, большая разница, да? Большая. Компьютеры, полная автоматизация и компьютеризация. Всеми заслонками и механизмами можно управлять из рубки. Дальность хода 12 тысяч миль. Сколько? Поразился Олег. Повторить? Нахмурившись, спросил Санька. Прошу простить, ваше величество. Все расслышал. Был ошарашен услышанным. Больше вопросов не по существу нет? Сухо спросил царь. Никак нет, ваше величество, отчеканил Тимофеюк, вытягиваясь в струну. Санька вздохнул. Не стоит, товарищ капитан второго ранга, злоупотреблять оказанным вам высоким доверием и уважением. Вы понимаете меня? То, что с вами происходит, это не шутки. Не желаете служить, так и скажите, но ведите себя, подобающе, ситуации. Понимаю, ваше величество, на мгновение опустив очи долу, проговорил Тимофеюк. Прошу простить за вольность. Пустое, выдохнул Александр и спросил. Продолжу, пожалуй, Олег еле удержался, чтобы не кивнуть. Расслабился он у причальной стенки. Давненько его не драли на ковре у начальства.